Таблица 4. Стихия воздух. Левая колонка здоровье плюс. Правая колонка болезнь минус. Левая колонка горный, лесной, морской, полевой, степной, свежий. Правая колонка сырой, больничный, прокуренный, сквозняк, затхлый.